станции Юнг поджидал состав из 5 теплушек с открытыми настежь дверями. Внутри только нары и печурки, больше ничего. Залезали в вагоны с хохотом. «Экспресс подан! Прима-класс! Туалет направо, ванные налево!» Отправлять их не торопились. И понемногу юнги разбрелись во все стороны от станции. Прошел мимо чумазый сцепщик с фонарем. «Эй, рабочий класс, а до Мурманска далеко ли ехать?» «К утру дотянетесь, если не случится чего». «А может, разбомбят, вашу милость? Тогда, малость, подзадержитесь». Да, за лесами лежал фронт. Там постукивали одинокие выстрелы кукушек, там стыли непроходимые болота, что тянулись к северу до самой загадочной Лапландии. К вечеру тронулись на север, на север. Пошел частый и звонкий перестук разводных стрелок. Мишка, сдыбнев, сразу заорал. «Витьки нет! Ах, рожа поганая! Кто его видел? Да вон он, не он ли бежит? Не как пьяный! Где он взял на выпивку паразит? Видать, на сало выменил!» Состав наращивал скорость. Под насыпью крутились желтые искры. Витька Синьков бежал рядом с эшелоном, его отшибало в сторону. «Остановите поезд», — советовали иные. «Чем я его остановлю? Пальцем, что ли?» Сдыбнев скинул шинель, подтянул ремень. «Пропадет ведь шпана худая!» И спрыгнул под насыпь. За ним еще 2 боцмана. На разбеге поезда они вбросили Витьку в предпоследний вагон. Теперь все 3 бежали под насыпью. Из раскрытых теплушек в воротники фланелевок вцепились 10 дружеских рук. И, болтнув ногами, боцмана исчезли внутри вагона, последнего вагона в составе. Юнги, наблюдавшие эту картину, с облегчением перевели дух. Сказали: «Мишка, конечно, подождет до первой остановки, а потом как пить дать? Витьке шапочку на прическе поправит». Обилие впечатлений и бессонная ночь на корабле сморили юнг. Все заснули на тряских нарах теплушки. Пробудились от резкой и острой стужи. Кажется, утро, но еще совсем темно. «Эй, у кого часы? Мы не аристократы, откуда у нас? Вот у моториста хронометр в кармане». Юнга-моторист долго вглядывался в циферблат. «Не пойму, 8 или 9? А темнотища!» — причмокнул кто-то. «Вот она, житуха! Закройте двери, холодно! Не закалеешь, привыкай! А смотреть тоже надо! Чего там смотреть, в цирке, что ли? Как чего? Станем любоваться дивным пейзажем!» В полумраке проступали аспидные скалы, поросшие цепким кочкарником. В глубине грандиозных каньонов плавилось покрытое туманом стылое серебро озер. Иногда сверху слышался шум. Это гремели бивни водопадов, вонзаясь в расщелины скал. А в мрачной вышине неба красноватым огнем догорал предрассветный Марс. «Бранная звезда освещает наш путь», — сказал Поскочин. Поезд, не задерживаясь, проскочил станцию Кола. Брызнуло снежной белизной, пахнуло водой. Это показался Кольский залив. Стоя в дверях теплушек, юнги въехали в Мурманск. Совсем недавно Геринг бросил на этот город все, что летает. И столица Заполярья лежала в обломках. Всюду торчали печные трубы. На пожарищах полярных домов оплавились в огне детские кроватки, бродили одичавшие кошки. Савка, переживший блокаду Ленинграда, к разрушениям отнесся спокойно. Война есть война, но на других юнг обгорелые руины произвели сильное впечатление. Однако порт работал, от воды мычали сирены кораблей, полузатопленные американские транспорты стояли вдалеке, едва дымя, выброшенные на отмели, чтобы спасти ценнейшие для войны грузы. Поезд